Понятно теперь, отчего у Афоньки карьера не задалась. Ведь до моего появления здесь, этот сын боярский едва до стрелецкого сотника дослужился, в то время как отец и дед в свое время стрелецкими головами в Костроме службу несли. И то, как мне успели сообщить, князь Масальский Богданова еще дальше в какое-то захолустье собирался упечь, а все язык его и нрав непокорный. Но дело свое Афанасий знает. Вон дозор на въезде в Стрелецкую Слободу по собственной инициативе организовал. А занимай, как до того его предки, должность стрелецкого головы, думается мне, и воротами на въезде в город, мы бы так просто не завладели. Недаром он прежнему стрелецкому голове и самому князю Масальскому всю плешь, а появившийся под городом воинской силе, проел. Так что пускай ворчит. У меня зато душа за город болеть не будет. Завтра, перед тем как в поход уйду, его за воеводу в Костроме и оставлю. Посады и убрать можно, рубанул рукой словно саблей воздух порохня. Заново отстроиться, им не привыкать. Особо, если хозяевам за порушенные домишки заплатить, покосился в мою сторону запорожец, прекрасно зная мое отношение к разорению крестьянских и посадских хозяйств. Город важнее. Кострома, вместо столицы у меня теперь, покуда Москву обратно не вернем. А это когда еще будет? Так ее еще отстоять нужно, добавил в голос скепсиса Богданов. Шуйский под Ярославлем большую силу собрал. От этакого полководца отстоим, успокоил я стрелецкого голову. Уже февраль к концу подходит. Другой бы давно под стенами города стоял, а этот все от Ярославля никак отлипнуть не может. По всему видать, нам время укрепиться дает и весенней распутицы дожидается. Где-то на другом конце города басовитая рявкнула несколько пушек. Опять из пушек палят, дернул я узду, разворачивая коня. Айда, к пушкарям. Посмотрим, как у них дела идут. Порох только зря переводит, вот и все дела, вновь вставил свои 5 копеек, Афанасий. Шуйский с войском к городу подойдет, а нам его и встретить нечем будет. Все огненное зелье на баловство потрачено. Это он в огород мизинца большую булыгу кидает. Я Гаврилу Пушкарским головой над всей артиллерией в городе поставил. Конечно, после бунта сторонников самозванца, в котором мизинец не сразу на мою сторону перешел, доверие у меня к нему поубавилось. Вот только альтернативы смоленскому пушкарю все равно нет. Где я еще такого умельца найду? К тому же на следующий день, после принятия присяги и целования креста в Ипатьевском монастыре, с мизинцем был серьезный разговор. Обещание в будущем чина думного дворянина, должности главы пушкарского приказа, боярская должность и богатого поместья, явно заставили бывшего простого пушкаря проникнуться и сменить приоритеты. Оно, конечно, добрый царь для всех, это хорошо, но добрый царь для себя лично, гораздо лучше. Мизинца мы нашли в одной из выдвинутых чуть вперед из городской стены башни. 3 огромных пушки, хищно смотрящие длинными стволами в узкие бойницы, 2 десятка пушкарей сноровисто суетящихся возле них. Здрав будь, государь, тут же бухнулась передо мной на колени вся эта толпа. И вам здравствовать, служивые, вставайте, хватит бородами пыль подметать, идите, отдыхайте покуда. На сегодня учения закончены. Пушкари, поднявшись, тут же заспешили к выходу, вполголоса переговариваясь между собой. Не рано ли, Федор Борисович, проводил их взглядом Гаврила. Солнышко к закату клонится только начало, а мы еще с этой башни местность окончательно не пристреляли. Хотя часть огненного зелья по картузам уже разложили, показал он на 3 кучи из небольших холщовых мешков, выложенных вдоль стены. Ну, да, я еще в начале января, пытаясь хоть как-то улучшить эффективность стрельбы своей артиллерии, мизинцу преимущество зарядки пушки с помощью картуза объяснил. Это когда нужную, тщательно вымеренную порцию пороха в холщовый мешок отмеряют, и заряжать в итоге значительно быстрее, не нужно каждый раз во время боя порох при зарядке отмерять, и стрелять можно точнее, если расфасовать порох в разных долях и выяснить при пристрелке, с какой порцией на какое расстояние пушка снаряд метает. Так вот, наши 6-фунтовые пушки мизинец давно пристрелял. Иное дело разномастные пушки Костромского гарнизона. Калибр пушек и ядер к ним здесь разнообразный, заряды в картузы для них соответственно тоже отличаться будут. Вот и палит пушкарский глава 2-ю неделю из пушек, пристреливая каждую их них и подбирая для орудия заряды с порохом. Расход пороха, конечно, выходит приличный, но далеко не критический. Запасы огненного зелья в городе оказались довольно большими, да и более точная стрельба в случае, если осада все же случится, Эти затраты старица и окупит. Все, Гаврила, время учений кончилось. Что, неужели Шуйский из Ярославля выступил? Я покосился в сторону греющего уши Богданова. Хотел я Стрелецкого голову вместе с охраной внизу у стены оставить, но передумал. Сколько можно секреты разводить? Все равно он и так, похоже, давно догадался. Только виду не подает. Если исчезновение сотни подопригора Афанасий воспринял как должное. Надо же кому-то окрестности вокруг Костромы мониторить да за войском Шуйского наблюдать. То выдвижение из города два дня тому назад моих копейщиков и стрелков явно породило у Стрелецкого головы вопросы, и выдвинутая мною версия о больших учениях за городом его явно не удовлетворила. «Скоро выступит», — подтвердил я догадку Мизинца. «Помнишь, я тебе еще неделю назад говорил, что на выручку Болотникову из Тулы князь Масальский с войском спешит?» Еще один Масальский задорно хохотнул, раскуривая свою трубку. «Порохня, прав ты, Федор Борисович, что-то слишком много их на Руси развелось. Одним меньше», – парировал я. «Гонец вчера от Якима прискакал. Как я вам и предсказывал, разбил Ивашка Романов войско Масальского в битве у реки Вырки. И сам князенька в этой битве погиб. Раз до нас эта весть дошла, то Митьке Шуйскому о том, наверняка, уже доложили. Так вот, не будет он больше под Ярославлем стоять. Завислив больно, там Романовы войска самозванцы бьют. А он чем хуже? Наверняка, решит, небольшое войско Федьки Годунова раздавить и потом сие деяние за великую победу выдать. Вот мы его на марше и встретим. А вы думали, что я в городе трусливо запрусь? Усмехнулся я и тут же поправился. Ладно, Афонька, ты, может, и не думал. Нечего на царя глазами зыркать. Прости, государь, без тени раскаяния в голосе повинился Стрелецкий голова. И в мыслях не было. Разве я посмею? Зато другие именно так и думали, и об этом Митьке сообщали. «Ни за что не поверю, что в моем войске никого из сторонников Шуйски нет», — пояснил я свою мысль. «Так что давай, Гаврила, собирай потихоньку обоз пушкарский, сани осмотри, коней проверь. Мы ходко идти будем, чтобы остальное войско поскорее догнать. Случится заминка по твоей вине, голову сниму, и поспеши. Завтра чуть свет в поход уходим. Да когда же мне все успеть?» «Надежа!» — всплеснул руками пушкарский голова. «Тут же пушки нужно в сани сложить, огненное зелье опять же, ядра. Ядра не бери, только картечь. Я с Шуйским артиллерийские дуэли устраивать не собираюсь, а время у тебя есть. Сам же только что на солнышко кивал. И вот что обернулся я, перед тем как уйти. О предстоящем походе молчи. Спросит кто, скажешь, что царь опять чудит. Учение с пушками в нашем бывшем городке затевает». Я быстро спустился вниз к слегка подзамерзшей охране, вскочил на подведенного Семеном коня, повел плечами, гоня прочь морозную стыль. «Ну, что, Афонька?» — оглянулся я на помрачневшего Богданова, затаил на меня обиду за то, что в неведении держал. «Что ты, государь, как можно?» — затаил, хитро прищурился я. «Ну, да ладно, поедешь со мной в монастырь, приглашаю тебя, сын боярский, за моим столом отужинать». «Честь великая, государь, ну и тебя, Порохня, куда же тебя девать-то, без меня никак, Федор Борисович», в усы усмехнулся тот, «весь день за тобой по всей Костроме мотаюсь, живот к спине прилип, ну, тогда вперед, а то отец эконом наверняка уже нас заждался». Вскочив на коней, поскакали в сторону Ипатьевского монастыря, именно его, а не в хоромах воеводы, я, после недолгих размышлений, решил сделать своей резиденцией. «А что?» «Монахам я больше, чем городским жителям доверяю. Присягнуть они мне, конечно, присягнули. Но от сердца ли? Если и так, то далеко не все. И ложиться спать, не имея полной уверенности, что тебя этой ночью не зарежут, как-то не хочется. Ну, или отравит. Тоже не самая приятная смерть. Челядь-то от старого воеводы в наследство осталась. Где я им замену найду? К тому же, расположен монастырь практически за чертой города». На другом берегу реки Костромы, а значит, никакие вооруженные заговорщики ночью до меня добрать не смогут. Ну и, что не менее важно, отец Яков предоставил в мое распоряжение всех своих писцов во главе с отцом Феодосием, что значительно облегчило мне налаживание связей с воеводами и городскими головами ближайших городов. Воспользоваться для этой цели писцами и подьячими приказной избы я не решился. Наверняка, и среди них сторонники узурпатора найдутся. Еще не хватало, чтобы мою тайную переписку кроме указанного адресата еще и Ваське Шуйскому заодно доставляли. Нас, и вправду, ждали. Отец Феодосий, по уже заведенной традиции, встретил меня у дверей моей кельи, слегка поклонился, льстиво улыбаясь, спросил, можно ли подавать на стол. Вот ведь лизоблюд доморощенный. Я ему еще в первый день намекнул, чтобы он этакой дурью не маялся. Поставили тебя за царской канцелярией глядеть, вот и делай, что сказано. Забота об моем, вообще не его епархия. Так нет же, каждый раз возвращаясь в монастырь, я этого хитреца возле своих дверей встречаю. По-видимому, сообразил, что в случае моей победы отец Иаков здесь надолго не задержится и на его место метить. А может и еще выше, кто его знает, о чем он мечтает. Вот и вьется вокруг моей царской особы, отчаянно пытаясь угодить. И ведь ни разу не опоздал. В окно он что ли постоянно выглядывает? Хотя, скорее всего, кто-то из служек на воротах, заметив мое возвращение со всех ног к отцу эконому бежит, и тот уже спокойно свой пост возле моей двери занимает. Надо будет у Семена спросить. Наверняка охрана, что он у дверей в мою келью выставил, ему об этом докладывает. Со мной сегодня сотник и стрелецкий голова ужинают, отец Феодосий. Тот, угодливо кивнув, кинулся отдавать распоряжение. Кстати, да, порохню я с должности воеводы снял, официально возглавив свое войско самолично. И дело тут не в собственных амбициях или каких-то претензиях к запорожцу. Просто сразу после захвата города и моего воскрешения в Кострому потянулось местное дворянство. Все же симпатии к Годуновым здесь были традиционно сильны, а тут еще такой шанс выслужиться и род свой возвысить. Но вместе с дворянством в мое войско пришло и местничество. До родовитых боярских родов, местной служилой знати, конечно, далеко, но против главенства безродного запорожца сразу глухой ропот начал подниматься. Вот я и сменил своего ближника от греха. Не время еще этот гнойник из системы управления государством искоренять. Этак я не только нынешних, но и потенциальных союзников от себя оттолкну. А теперь, когда я сам войско возглавил, потенциальные кандидаты на эту должность сразу заткнулись. Не с царем же им местничать. Значит так, Афанасий Никитич, впервые я назвал Богданова по имени-отчеству, когда мы уселись за столом. Завтра, после того как мы в поход уйдем, ты в Костроме за воеводу останешься. Как же так, государь, вскинулся из-за стола новоиспеченный воевода. Не по чину мне в Костроме воеводствовать, про то ты сам знаешь. Худороден я для такой чести. Да те же братья Бутаковы сразу местничать начнут. Я всего лишь сын боярский, а они оба в чине московских дворян состоят. В их роду даже бояре были. Бутаковых я вместе со всем поместным дворянством с собой заберу. Надеюсь, между собой, кому из них во главе дворянской конницы встать, они местничать не станут. А здесь мне верный человек нужен, чтобы я перед битвой хотя бы на один город опереться мог. Верный, государь, верный, отрезал я, на корню пресекая намек Богданова. Не доверял бы, порохню воеводы оставил. К тому же, я за верную службу и жалую соответственно. Если одолею Шуйского, ты и дальше на воеводстве в Костроме останешься. Встряпчие возведу, по чину будет. Государь, вставай, воевода. Мне не поклоны твои нужны, а чтобы Кострому сберег. Мда, что-то я в последнее время словно Дед Мороз, всех подарками одаряю. Хотя с другой стороны, куда деваться. Если кого и возвеличивать, то именно тех, кто на первых порах, когда моя победа и возвращение на трон под большим вопросом, за спиной встали. Это потом уже, в случае победы, со всех сторон верные слуги набегут. А сейчас мне с 3000 против 10 выходить приходится. И перебежчиков на мою сторону, что-то в больших количествах не наблюдается, даром что стараниями подопригры. По войску Шуйского ни одна моя грамотка гуляет. Хотя, если честно признаться, на большой эффект от тех грамоток я и не рассчитывал. Я их больше для успокоения своей совести разослать велел. Все же я скоро в битве со своими соотечественниками сойдусь и русских людей убивать буду. Вот и даю им шанс опомниться и на нужную сторону перейти. Ну, а кто не захочет, то сам себе свою судьбу и выбрал. В конце концов, это они на меня войной идут, а не наоборот. Я только защищаюсь. Не сомневайся, царь-батюшка, костьми лягу, а в город врагов твоих не пущу. Я лишь кивнул, соглашаясь со словами воеводы. Ему теперь руку Шуйских держать никакого резона нет. У тебя как, дядька Данила, все готово? А когда у меня иначе было, Федор Борисович? Удивился запорожец. Ты же меня знаешь. Знаю, не стал отрицать я, но спросить должен был. Так, Бутаковым я гонца с приказом о завтрашнем выступлении уже направил. Продолжил я подводить итоги прошедшего дня. Дворяне вместе с нами поскачут, так что если среди них и есть послухи шуйских, предупредить Митю они уже не успеют. А ты, Афанасий Никитич, проследи, чтобы завтра до полудня никто из Костромы не выехал, а подозрительных и позже и Майда как следует поспрашивай. Сделаю, государь. Ну, значит все, скоро все решится. Нам только и осталось, что на помощь Божью надеяться да самим не плашать. Глава 19. Движущиеся в сторону Ярославля войска мы догнали ближе к вечеру, когда солнце, уже давно миновав зенит, начало ощутимо клониться к горизонту. Сначала нам на пути встретился десяток всадников из сотни подопригоры, оставленные Якимом в арьергарде, дабы никакие супостаты нечаянно в тыл моей армии не ударили. «Где сотник?» – спросил я у знакомого по битве с отрядом боярских холопов Ефима. «В Ясеневке, государь, на постой встал. Это деревенька, что в двух верстах в стороне от основного тракта стоит», – пояснил мне десятник. «Яков Остапович сторожится большим отрядом на тракте появляться, дабы вражеские разъезды ничего не заподозрили. Тыкова, собачий сын Вичем величаешь», – высунулся сбоку Борис Бутаков, младший из двух братьев, что верховодили костромским дворянством. «Такого же холопа, как ты, и почему с коня, государю, поклон бьешь, а не на колени падаешь? Ну, вот опять, как же мне все это успело надоесть? Постоянные склоки, выяснения, кто родовитый, похвальба заслугами предков. Я думал, что хотя бы с тем, кому во главе дворянской конницы встать, проблем не будет, так они мне и тут прямо перед самым началом похода концерт устроили. Мы как раз поутру начали из города выезжать, как к нам навстречу еще почти полсотни всадников во главе с Леонтием Полозовым подъехало. И началось. Братья Бутаковы о своем первенстве ревут, Леонтий заслугами своего предка, Ивашки Полозова, что у самого Ивана Грозного в ближниках был, козыряет. Как я их всех троих прямо там не повесил, сам не знаю. Уже и лишним пятидесяткам хорошо вооруженных всадников не рад был. И это худородное дворянство. Как подумаю, что начнут боярские роды вытворять, завыть от тоски хочется. В общем, в этот раз стерпел, скрипя зубами, разделив поместную конницу на три неполных сотни и поставив каждого из спорщиков во главе собственного отряда. Пусть все трое у меня под рукой ходят, до поры. Но это не значит, что они теперь и в остальном войске свои порядки наводить будут. Ты, Бориска, впереди царя не лез бы, окатил я стужей сразу побледневшего дворянина. Я тебя во главе отряда поставил, вот им и ведай. Так я же о твоей чести пекусь, надежа, нашел в себе силы ответить, Бутаков. А не высоко ли взлетел, чтобы хранителем моей чести стать? Зло съязвил я, окончательно ставя на место взорвавшегося сотника. Ты, Бориска, покуда, всего лишь московский дворянин. Вот выйдешь в думные бояре, тогда, и тогда сначала дозволения спросишь, прежде чем слово молвить. Может, зря, как бы Бутаковы на меня теперь зла не затаили. Вот возьмут, и на сторону Шуйского перебегут. Хотя нет, не успеют. Все время на глазах у меня будут, а уже завтра-послезавтра сражение. Да и нельзя иначе было. Если я сейчас им волю дам, то что потом будет? Стану, как второй самозванец, безвольной игрушкой в руках своих воевод. А земные поклоны на время походов для гонцов и докладчиков отменены. Этак, пока иной у моих ног валяться будет, неприятель следом может ударить, а меня о том и упредить вовремя не успеют, добавил я, оглянувшись на дворян. Дозволяю поясной поклон бить. Не переметнутся Бутаковы, их раньше выдадут. Вон как Полозов злорадно скалится. Может, и вправду, повесить брательников, а его во главе всей конницы поставить? Эх, мечты, мечты. Леонтию, я не больше, чем его конкурентам доверяю. Пусть лучше приглядывают друг за другом. Вот разобью Шуйского, и вся эта троица уйдет на второй план. Там более зубастые щуки на первые роли всплывут. Что о Шуйском слышно? 3 дня назад еще в Ярославле сидел, после отповеди Бутакову, явно приободрился Ефим, но, если верить перебежчикам, уже выходить в поход собирался. А вышел или нет, не ведаю. Последний мой гонец к подопригоре еще не вернулся. И это, государь, покосился десятник в сторону Порохни. Людишки сказывают, что к князю Шуйскому отряд из запорожцев на помощь подошел. Еще из тех, что с первым самозванцем на Москву шли. Сведения верные, сразу помрачнел мой соратник. Сами не видели. Они с запада со стороны Твери пришли. 2 сотни конных, если видокам верить. Плохо. Нам тут еще запорожцев для полного счастья не хватало. И так враг нас по численности значительно превосходит. А тут еще вопрос, как себя Порохня поведет, будет ли воевать против своих товарищей, такого уговора у меня с ним не было. Я тебе престол помочь вернуть клялся, Федор Борисович, заметил мой взгляд запорожец, с тобой до конца и пойду, попытаюсь товарищей на свою сторону перетянуть. Отзовутся, хорошо, нет, не в первой сечевиком между собой все чи сходится. Господь рассудит, за кем правда была, значит, так тому и быть, кивнул я Порохне. До войска далече ли, версты две, государь, сообщил мне Ефим и добавил, скривив губы, и еще на полверсты растянулись. На полверсты, меня прямо в сердце неожиданно кольнуло дурное предчувствие, что может быть более уязвимым, чем находящиеся на марше, растянувшиеся по зажатой промеж лесов дороги войска. Нет, понятно, что князь Шуйский хорошо, если к этому времени из Ярославля вышел. Его осторожность и неповоротливость жирной, красной чертой по всем им проигранным битвам проходит. Да и подопригора, отслеживая дорогу на Ярославль, не спит. В чем, а в пренебрежении своими обязанностями в походе, этого раздолбая упрекнуть сложно. Но предчувствие не отпускало, будоража сознание ядом сомнений, не давая успокоиться. «Вперед!» — рявкнул я, бросая вскачь коня. «Ефимка, не отставай, дорогу к подопригоре покажешь». Почти 1500 всадников рванули следом, резво погоняя коней по хорошо протоптанной идущей впереди армии дороги. Лес вскоре раздвинулся, разжав свои тиски, сменился широкой, покрытой рыхлым снегом поляной, затем шустро бросился с пригорка навстречу, вновь зажимая дорогу в своих объятиях. Я уже не скакал впереди, уступив первенство отряду Порохни, сместился ближе к центру, окруженный телохранителями Семена. «Ну же, скорее, мы уже больше двух верст проскакали, где же войско?» Я до боли закусил губу, сдерживая рвущуюся наружу тревогу и облегченно выдохнул, увидев, как за очередным поворотом отряд Порохни уткнулся в хвост войскового обоза. «Догнали, государь», зачем-то констатировал очевидный факт Семен, пряча свое недоумение за каменной маской лица. Мол, и чего тут было на ровном месте психовать? Скачки, вон, на лесной дороге устраивать? Нормально же все. И, вправду, чего это я? Тихо все, спокойно, я вглядываюсь в нескончаемую череду скользящих по дороге саней, силясь разглядеть задние ряды пехотинцев. Только полозья по накатанному насту скрипят, да лошади после бешеной скачки отфыркиваются, я вновь закусил губу, пытаясь понять, что в увиденной картине меня продолжает смущать и от души чертыхнулся. Так эти сани и смущают. По заведенному мной порядку, принадлежащие каждой сотне сани рядом с ней находиться должны. Тогда за ними в случае неожиданного нападения и укрыться можно, и те же козлы быстро снять. Опять же и сам обоз таким образом под охраной оказывался. А тут какой-то умник весь обоз в хвост колонны определил и следом только пара десятков копейщиков идет. Кто хочешь, налетай и руби обозных. Хорошо хоть броньки в телеге не поклали и копья на плечах несут. Эту науку я в копейщиков на уровне рефлексов вбил. Царь-батюшка, бухнувшийся из последней телеги в снег бородач, вывел меня из ступора, заставив зло ощериться. Ну, сейчас у меня кто-то по полной огребется, и былые заслуги не помогут. Не зря я сомневался, когда Глеба временно во главе войска поставил. Нет у него опыта командования такими силами. Холоп, он и есть холоп, пусть и бывший уже. Вот только где я нормальных воевод возьму, в очереди они у меня, пока, не стоят. Да если бы и стояли, тут вопрос доверия на первое место сразу выходит. Слишком важен итог предстоящей битвы. Не могу я войско кому попало под команду отдать. Порохня, нашел я глазами запорожца, вдоль саней поскачем, и пошли вперед кого-нибудь, пусть Глебка мне навстречу скачет. Скорость сразу резко упала, стоило свернуть с наезженного пути, прижавшись к нависшим над дорогой соснам, как конь ушел копытами в снег, перейдя на рысь. Мелькнула мысль передать по цепочке приказ войску остановиться, но была тут же отвергнута. Нечего из-за такой ерунды воинов тормозить. Место каждого ночлега заранее распланировано. Как раз ближе к сумеркам должны дойти. А тут, пока встанут, пока опять в походную колонну развернутся. Завтра уже будем все в правильном порядке перестраивать. А Глебу холку намылить и по ходу движения можно. Государь, я, наконец, оставив вереницу саней позади, добрался до отряда копейщиков, где меня и встретил, очевидно извещенный гонцом Порохни, Севастьян Шило, бывший подмастерье Скорняка в Ельце. С самого Ельца в моей сотне и шел, к взятию Костромы до полутысячника дослужившись. «Где, воевода?» — зло процедил я, стряхивая с себя налипшие комья снега, щедро насыпанные на меня сосновыми ветками. «Почему обоз бросили?» «Так где же бросили, Федор Борисович?» Виновато захлопал глазами мой бывший заместитель. «Вон он сзади идет. Я для охраны своих людишек приставил и сам постоянно в его сторону оглядываюсь. Отстанет кто, сразу голос подадут. А резать тати начнут, так и во все горло закричат», подпустив в голос ехидство, согласился с ним Порохня. «А пока вы вдоль саней до хвоста обоза доберетесь, там не то что спасать кого-то, всю поклажу вынесут. Ох и достанется сегодня на привале всем начальным людишкам», мечтательно заявил я. «Учишь их, учишь, и все без толку. Стоило только без пригляду ненадолго оставить, и все по-своему переиначили. Хорошо еще, что не кровью эту науку вдалбливать приходится. Будь во главе войска не Митька, а скажем его родственник, Скопин Шуйский, могло все иначе обернуться. Пушек я не заметил, хоть их догадались в хвосте обоза не бросить. Бросишь их, как же», зыркнул из-под лобья Севастьян. Мизинец воеводе чуть полбороды не вырвал. «Гаврила может», с явным одобрением в голосе хохотнул Порохня. «Он, когда дело до его пушек доходит, на глазах звереет. И правильно делает», кивнул я запорожцу. «Хоть один на своем деле по-настоящему радеет, а Глеб больше не воевода и никогда им не будет. Не по плечу, выходит, овчинка. Ладно, Данила, поскакали дальше. Нужно к началу колонны выбираться». Рев сотни глоток, донесшийся издалека, прокатился над лесом, усилился, напитавшись звоном железа и редкими хлопками выстрелов, стеганул по сердцу. Я замер, не успев развернуть коня, впился глазами в теряющийся среди деревьев лес копий. «Никак напал кто-то», выдохнул вместе с белым паром слова Севастьян. «И не разглядишь», подобрался Порохня. «Да кто там может напасть, подопригора? А вот и я хочу знать, кто», развернулся я Ефиму, не дав тому договорить. «Где твой подопригора? Это так он за окрестностями следит. Там может помочь как-то, царь-батюшка», выкрикнул кто-то из взбудораженного строя копейщиков. «По всему видать, бьют там наших. Как ты им поможешь?» Зло ответил за меня Семен. «Не видишь, дорога вся воинами забита, и не пробьешься. Это да, по лесу брести, в сугробах надолго увязнешь. Это только в фильмах герои по снежному насту как по асфальту бегают, а лыжи все сзади в санях лежат. Если Глеб выживет, я его сам прибью. И ведь что характерно, мой план против меня же и обернулся. На марше, значит, войско Шуйского поймать хотел, все в деталях распланировал, идеальное место для встречи противника выбрал. Вот меня на этом самом марше и бьют. И хорошо еще, если сейчас из-за деревьев растянувшуюся колонну стрельцы не обстреляют или вражеские воины из-за засады не выскочат. На какое-то время я растерялся, не зная, что предпринять, закрутил по сторонам головой, страшась заметить среди деревьев фигуры ратников. Что делать-то? А этак враги все мое войско раскатают, а я и поделать с этим ничего не смогу. Так и простою на одном месте, пока гремящее впереди сражение сюда не докатится. Так и они шибко не разгонятся, возразил Семену все тот же воин. Дорога узкая, всей силой не навалишься. А ведь верно, тут даже если до деревьев цепочку из людей растянуть, больше десятка ратников плечом к плечу не встанут. А, значит, и враг большим числом на копейщиков Глеба навалиться не сможет. И если первую сотню смяли, то остальные. Вы положенную дистанцию между сотнями соблюдали? Рявкнул я, развернувшись к Севастьяну. Так-то эту дистанцию должны были создавать как раз сани, задвинутые Глебом в хвост колонны. А как же, государь, на 20 шагов друг от друга шли. А вот это хорошо. Значит, если сотник во второй сотне не ратозей, то, пока враги первую сотню рубили, он свою поперек дороги построить должен был успеть и, раз уж мы с козлами так опростоволосились, стеной из копий вражину встретить. А там и другие сотни подоспеют, глубину строя создавая. Так что не все еще потеряно. Время есть. Раз враги с флангов атаковать не хотят, нужно нам это сделать попробовать. Арты! Во всю глотку заорал я, развернувшись к обозу. Арты сюда по цепочке передавайте, быстрее. Возницы засуетились, соскочили с телег, потянули из саней короткие, широкие лыжи. Кирдыба, как родному обрадовался я подбежавшему ко мне сотнику. На ловца и зверь бежит. Хотя его две сотни стрелков входили в отряд Севастьяна, так что в том, что он оказался поблизости, ничего удивительного не было. Твои стрелки далеко, недалеко, государь, мотнул головой Тимофей в сторону и не думающего затихать сражения. Пусть разбирают арты. Через лес, в обход пойдем. А я, государь, а ты обратно к коннице возвращайся, отмахнулся я от Порохни. Все равно здесь от нее толку не будет, за дворянами проследи, в резерве будете. Так может и ты, скачи, Порохня, не доводи до греха. Севастьян, слушаю, государь, козлы с саней забери и дорогу перегороди, строй свою тысячу. Если что, хоть тут врага как положено встретим. На то, чтобы доставить в нужном количестве арты и снарядить ими отряд кирдыбы, ушла целая прорва времени. Во всяком случае, мне именно так показалось. Но бой где-то там впереди не стихал, вражеские воины в пределах видимости не появлялись, а значит, их все же смогли остановить, и этот бой мы еще не проиграли. Дай сюда, вырвав очередную пару арт, я, сев на сани, начал закреплять их на ногах кожаными ремешками. Покосился в сторону севшего прямо на снег Семена, воинов из его десятка, отвернулся, ничего не сказав. Этих хоть гони, хоть не гони, все равно без толку, не отстанут, остановить не пытаются, уже хорошо. Пошли ходка, высокие сосны движению не мешали и стрелки, выстроившись в колонну по четыре лыжника, бодро двигались вперед, каждые две минуты меняя протаптывающую лыжню четверку. Те, пропустив отряд, вставали сзади на уже набитую лыжню. Навстречу все чаще попадались люди, испуганные, пораненные, увязающие по колено в снегу. Нам кричали вслед, кто-то пытался угнаться следом, проламывая набитую колею, кто-то, наоборот, шарахался в сторону, пытаясь затаиться за толстыми стволами. «Отойди-ка, государь», неласково сдвинули меня в сторону, когда пришла моя очередь тарить лыжню, а на дыбу, рявкнул я вслед удаляющейся спине, все же пропуская мимо себя остальных. «На все твоя воля, государь, вот, Ирод», пожаловался я вставшему рядом Семену, в душе радуясь поступку неизвестного мне стрелка. Все же запыхался я к этому моменту изрядно. Сам виноват. Стрелков постоянно на марш-броски гонял, а сам в это время на коняшке катался. Вот физика в нужные моменты подвела. Теперь, совсем бы не выдохнуться. Тогда весь отряд из-за меня встанет. По счастью, бежать нам осталось совсем недалеко. Дорога впереди круто завернула вправо, перегораживая нам путь, и вскоре мы затаились за деревьями, переводя дыхание и рассматривая открывшуюся картину. «Смяли-таки отряд Глеба», — зло сплюнул в снег Семен, вытирая шапкой пот с лица. «Вон сколько народишку полегло, а еще больше по лесам бегает», — скрипнул я зубами на шарахающихся от нас бородачей, казалось, заполонивших лес. «Так куда им деваться?» Государь неожиданно решил заступиться за беглецов, прислонившийся к соседнему дереву кирдыба. По всему видать, конница неожиданно на них наскочила и, не дав в строй встать, сразу в пешцев врубилась. Вот и посекли людишек, вон туда деваться, рявкнул я в ответ, ткнув в сторону ощетинившегося копьями строя. Кривонос своих построить успел, вот он бы этих паразитов к делу и пристроил. И мизинец, молодец, пушки развернул, теперь бы еще вражью конницу под картечь заманить, и совсем хорошо будет. Фитили пали, не ответил мне сотник, потянувшись к кресалу. Стрелки тут же прислонили пищали к деревьям, начав выполнять команду. Оно и правильно, нужно дело делать, а поговорить мы и потом сможем. «Вперед!» — крикнул Тимофей, как только фитили заискрились огоньками. Я бросился вслед за остальными, сжимая в руках два колесцовых пистоля. «Все правильно, от нас до вражеской конницы метров 300 будет. Для уверенного залпа нужно дистанцию хотя бы наполовину сократить. Эти метры мы пробежали на одном дыхании, остановились, поспешно выстраиваясь в две линии, положили пищали на сошки. Бей!» Сотня пищали полыхнула пламенем, внося в ряды конницы сумятицу, и стрелки отступили назад, потянувшись за бумажными патронами. Бей! Второй залп окончательно смешал вражеские ряды, заставив ослабить напор на копейщиков кривоноса, чем Кузьма тут же и воспользовался, отдав команду на сотни раз отработанное перестроение. Ощетинившаяся копьями стена неожиданно раздвинулась, сжимаясь к краям, и в упор по крутящимся на месте всадникам разом жахнуло шесть пушек, заливая открывшееся пространство картечью. Вражеский отряд превратился в бесформенную, мечущуюся во все стороны массу. Крики ужаса, беспомощно бьющие копытами, опрокинутые в снег лошади, стоны и плач раненых. И все же враг был не сломлен. Большая часть уцелевших сплотилась вокруг одетого в богатый, панцирный доспех боярина, что-то кричавшего воинам, а не менее полусотни всадников развернулась в нашу сторону, понукая утопавших в снегу коней. «Ну, это они зря», — покачал я головой, наблюдая за насыпавшим в затравочное отверстие порох стрелками. Сами пищали они уже зарядили. Не учли, что у нас, если со стрельцами сравнивать, на зарядку времени в два раза меньше уходит. Не успеют. Стоявший рядом стрелок захрипел, схватившись рукой за древко стрелы. Следом прилетели другие, выбивая моих воинов из строя. Фитили пали, зло прорычал Кирдыба, косясь на взявшихся за луки всадников. Держать строй, государь. Меня оттеснили телохранители, закрывая своими телами. Да чтоб вам, выматерился я, потрясая так и неразряженными пистолями. Совсем обнаглели. Пли. Для почти добравшегося до нас отряда слитный залп почти сотни пищалей оказался фатальным, сметя в снег всадников вместе с конями. Второй залп полоснул по основному отряду, выбив из седла и их командира. И тут на остатки вражеской конницы посыпался град стрел, и во вновь смешавшиеся ряды врезалась сотня подопригоры. «Это победа, государь!» — оскалил рот в кровавой улыбке Семен. «Разве это победа?» — не согласился я с ним, с горечью смотря на усеянную телами дорогу, и, охнув, кинулся к осевшему на снег ординарцу. Глава 20. Я вновь растерялся. Видно, день сегодня такой выдался. Много о себе возомнившего попаданца мордой в реалии суровой действительности ткнуть. Хотя, нужно признать, до этого я полноценной армией не командовал, в походы ее не водил и, соответственно, с последствиями неожиданной атаки вражеской конницы ранее не сталкивался. Вокруг царил ад. Люди метались по сочащемуся кровью снегу, что-то заполошно горланя и бестолково тыкаясь друг в друга, кидались к раненым сотоварищам, добивали стонущих врагов и жалобно хрипящих лошадей. Воздух вокруг почти осязаемо уплотнился, напитавшись болью, страхом, злобой. И трупы. Сотни трупов, заполнивших собой относительно небольшой участок свободного от деревьев пространства, изломанных, окровавленных, порой неестественно выгнувшихся в жуткие позы. Я осторожно выбрался на дорогу, перед каждым шагом внимательно выбирая место, куда поставить ногу, подошел к заваленному телами воеводе, что возглавил так дорого обошедшееся для моего войска нападение. Что же тебе в Ярославле вместе с Шуйским не сиделось, а, и сам сдох и столько людишек напрасно погубил. Никак признал его, государь, признал, я с трудом сдержался, оглянувшись на голос подопригоры. Не время сейчас на нем свою досаду и злость срывать, не время и не место. Слишком много он мне пользы принести успел, чтобы вот так, не выяснив для начала причину его ратозейства, на своего ближника всех собак спускать. То Юрка Стольник, последний из рода князей ушатых. Помнится, его батюшка незадолго до своей смерти в Шацк на воеводство послал, а он вот где оказался. И ведь не оповестил никто, все же не удержался я от упрека. Как так вышло, Яким, что ты появление пяти сотен поместной конницы не заметил? Или сделал вид, что не заметил? Не заметил, государь. Подопригора сильно побледнел, но глаза в сторону не отвел. Вчера Шуйский еще в Ярославле пировал, а сегодня у меня два дозора обратно не вернулись. Я выругался, не в силах удержать в себе бранных слов, глубоко вдохнул в себя морозный воздух, пытаясь успокоиться. У тебя дозоры пропадают, а ты, сидя у печи, медовуху пьешь? Я в походе не пью, государь. Ну да, тут я немного сгоряча перегнул. В чем, а в пьянстве во время боевого похода подопригора замечен не был, а дозоры, и раньше, бывало, на пару дней пропасть могли, в дороге всяко случиться может, к тому же я на развилке, что с тракта к моей деревеньке ведет, пост оставил, там холм, леса нет, далеко видно, их тоже вырезали, проскрипел снегом подошедший мизинец, вырезали, согласился с пушкарским головой Яким, по всему видать, обмануть как-то вражины смогли. Михайло был десятник справный, оружных людишек бы не проглядел. И как же тогда до него ярославцы добрались? Так может его спросим. Государь, стоящие за подопригорой воины расступаются, вытолкнув вперед пленника. Тот, сраженный услышанным титулом, бухается на колени, прямо в сочащийся кровью снег. А кого-нибудь посолиднее захватить не могли. И впрямь, ну что может рассказать этот испуганный юнец в видавшие виды, явно ему великоватой кольчужной рубахе. Он и в походе-то, наверняка, в первый раз в своей жизни участвует. Тут бы не оплошать ненароком, где уж там по сторонам глядеть. Не успели, Федор Борисович, пожал плечами подопригора. Слишком много народишку полегло, вот воины и осерчали. Этого и то с трудом отбили. Ладно, на безрыбье и крабовые палочки лишними не будут. Будем работать с тем, что имеем. «Ты кто таков будешь?» «Архипка я, государь, Михайлов сын. Меня дядька Иван в послужильце к себе взял да в свой десяток и пристроил. Сказывал, что как сваровс, молодой пленник запнулся, в последний момент сообразив, что говорит не то, что нужно, нервно сглотнул, пытаясь справиться с накатившим ужасом, с трудом выдавил, уже плохо соображая. Поверстать обещали. «Ну, вот я тебя и поверстаю», — ласковым голосом прошипел подопригора. «А сначала язык отрежу, чтобы думал наперед, кого вором называешь». «Погоди, Яким, язык отрезать всегда успеем. Для начала расспросить бы не худо». «Значит так, Архипка, Ката, палача, у меня с собой в обозе нет, но если что, кожу с живого содрать, мы и без него сможем. Умельцы найдутся. Понял ли?» «Понял, государь», — судорожно сглотнул юноша. «Все, что знаю, без утайки расскажу». «Ага, только знаешь ты немного. Не думаю, что князь Ушатый с новиком своими планами делился. Вопрос у меня только один. Здесь как оказались, дык на конях доскакали. Ты дурачком мне здесь не прикидывайся. Как дозоры наши обойти смогли, того не ведаю, государь. Нам князь с утра повелел на коней садиться. Правда, я вчера видел, как несколько саней с сеном из города выезжали, а возле них холопы княжьи в крестьянскую одежу обряженные шли. У Юрия Петровича родовая вотчина недалече от батюшкиного поместья стоит. Я его холопов в лицо хорошо знаю. Схитрили, значит, заходил желваками под опригора. Схитрили. А тут еще и Глеб начудил, устало согласился я. Злость куда-то ушла, сменившись горечью и странным, леденящим душу опустошением. Что свершилось, того уже не исправишь. Слишком беспечно новоявленный воевода к полученному заданию отнесся, за что в итоге и поплатился. И сам голову сложил, и все войско под удар поставил. И это еще повезло, что Ушатый в лоб по марширующей по лесной дороге колонне ударил. Соверши он свой налет в чистом поле или прихвати с собой стрельцов, чтобы они одновременно с атакой из леса растянувшиеся полки расстреляли и все, полным разгромом мой поход мог закончиться. А значит, я прежде всего самого себя в этом поражении винить должен. Я Глеба во главе пешей рати поставил, я ему войско до намеченного для предстоящего сражения места довести доверил. Мой выбор, моя и ответственность. А все потому, что в непогрешимость своих суждений уверовал. Раз во главе армии противника, славящийся своей нерешительностью Шуйский стоит, то нападения можно и не опасаться. А значит, и свои полки на время трехдневного похода кому угодно доверить можно, лишь бы человек верный был. Вот Глебу и доверил. Кушай теперь полной ложкой и не морщись. Ладно, чего уж теперь, на будущее умнее будем. Кривонос, рявкнул я, подзывая суетящегося неподалеку полутысячника. Звал, государь, молодец, Кузьма, хоть ты сегодня не оплошал. Если бы твой отряд смяли, людишек намного больше бы погибло. Жалую тебя, я запнулся, не зная, чем пожаловать отличившегося командира. Не шубу же с себя снимать, нет, где-то в обозе пара саней с моими вещами есть, но когда я еще до этих саней доберусь? Вот будет подарок для Васьки Шуйского, если я от банального воспаления легких загнусь. Жалую тебя золотым, достал я из кошеля монету. А что, тоже довольно почетная награда. Даже бояре получить из царских рук золотую монету за честь почитаюсь и потом на шею себе вместо ордена вешают. Да погоди ты, не даю я упасть кривоносу на колени. Потом благодарить будешь, а сейчас не досуг. Мы здесь на привал встанем. Все равно, пока раненым поможем да мертвых похороним, смеркаться начнет. Пошли воинов засеку поперек дороги сделать и дозор там поставь. Совсем не смешно будет, если на нас еще кто-нибудь нежданно налетит. А с этим что, государь, ухватив стоящего на коленях Архипку за волосы, подопригора рывком запрокинул тому голову, обнажая шею, вынул за сапожник. «Смилуйся, царь-батюшка», — заблажил юноша, косясь на приставленный к горлу нож. «Отслужу. У меня матюшка и две сестренки одни остались. А что же ты о них не вспомнил, когда воровать в Митькино войско шел? Или о моих грамотках, что по Ярославлю ходит, не слышал?» «Слышал», всхлипнув, признался Архипка. «Да только дядька Иван сказал, то не моего ума это дело. Что начальные люди скажут, то и делай. Испоместить обещали. Батюшкино поместье третий год как забрали. Ладно, мне неожиданно стало жалко испуганного паренька. Выбора по большому счету у него действительно не было. Отслужишь, будет тебе поместье. Яким, забери его к себе. Вечером у меня в шатре состоялся совет. Я восседал на небольшом стольце, прихваченным ради такого дела из Костромы, и не сводил глаз с полога, внимательно изучая каждого входящего. никто из них предупредил Шуйского о начавшемся походе. Бутаковы с Полозовым не могли, учитывая, что князь Ушатый своих холопов в дорогу в тот же день, когда мы из Костромы выехали, снарядил, никак не могли, телефоны еще не изобрели. Выходит, кто-то из старых соратников, что со мной еще из Путивля и Ельца пришли. Противно подозревать старых товарищей, с которыми не одну сотню верст вместе грязь месили, но из песни слов не выкинешь. Слишком своевременно князь Ушатый навстречу моему войску выдвинулся. Таких совпадений не бывает. Ну, ладно, раз, пока, вычислить предателя не получается, попробуем его в темную разыграть, кое-какую дезинформацию для Шуйского подкинув. Я собрал вас здесь для того, обвел я глазами выстроившихся полукругом командиров, чтобы обсудить план взятия Ярославля. Теперь, после одержанной нами победы, Митька не рискнет дать нам сражение и наверняка закроется в городе. Победы, в голосе Порох не проскользила ничем не прикрытая ирония. Разве мы победили, государь, враг мертв, мы живы. Выходит, мы победили, пожал я плечами. Что скажете, не сдюжим, государь, первым решил высказаться Кирдыба. От полка Глеба почти ничего не осталось, мало нас, а у Шуйского в Ярославле даже без поместной конницы 1009 оружных людишек наберется. Да и конницы той князь Ушатый едва ли половину с собой привел. А еще у ярославского воеводы пара тысяч хорошо вооруженных воинов будет. А если князь Шуйский, как уже было в Москве, оружие горожанам раздаст, нам в город нипочем не войти. У нас даже орудий осадных нет, поддержал его мизинец. Куда нам на стены лезть? Под ними все и поляжем. А если в осаду взять? Выдвинул предложение Севастьян Шила. Мало у нас народишку для осады, отмахнулся от него Кривонос. Ты вспомни, сколько воинов у Болотникова было, и то толку не вышло. Ярославль, конечно, не Москва, а только чтобы город в кольцо взять, 1010 оружных людишек нужно, не меньше. Да какой осаде здесь речь идти может, скривил губы в презрительной улыбке Борис Бутаков. Шуйский нас у стен города одним ударом размажет. В Кострому нужно отходить, государь. Не задался поход, но то не беда. Селенок подкопим и обратно вернемся. Ишь ты, умный какой, и каких же селенок я там накоплю. Вернуться в Кострому, значит признать поражение в своем первом, самом важном походе. И тогда все, людишки ко мне не приходить, а наоборот, разбегаться начнут. И что тогда прикажете делать? В осаду в Костроме садиться? Вдруг до прихода войска Годуновых из Сибири удастся продержаться? Но если даже каким-то чудом и продержусь, об заказах в Устюжне и тех, что я английскому купцу сделал, можно будет забыть. Тот же Митька Шуйские обозы перехватит и даже спасибо не скажет. Нет, так не пойдет. В обороне войны не выигрываются. Но и пытаться осаждать своего врага в Ярославле, не имея осадной артиллерии с в 4 раза меньшим по численности войском, та еще утопия. Отсюда вывод. Выманивать князя из города нужно. Если и есть у меня шансы на победу, то только в чистом поле, поставив все на одно сражение. Вот я его к этому сражению и попытаюсь подтолкнуть. Князь Шуйский известен своей осторожностью. Начал я лить дезу в уши остальным. После разгрома дворянской конницы он наверняка задумается, а так ли мы слабы, как он до этого думал. И раз мы смело идем к Ярославлю, значит, уверены в своей силе. Надеюсь, больше мимо тебя к нам никто не проскочит, под Эпигора, ночи и спать не буду, но лазутчиков к войску не пропущу. Ну, смотри, внушительно протянул я, не сводя глаз с сотника. У меня вся надежда, что князь не узнает, насколько малочисленное у нас войско. После потери полка Глеба, нам в чистом поле не выстоять. Так когда мы к городу подойдем, он своими глазами все войско увидит, высказал опаску Полозов. Нет, криво усмехнулся я, мы у стен города только Севастьяна с полком оставим, а остальные из леса не выйдут. Будут только иногда на глаза осажденным показываться. Вот и пусть Митька гадает, какую воинскую силу мы от его глаз за деревьями спрятали. Мудрено, пригладил бороду Кривонос. Только что нам это даст, государь. Ну, испугается Шуйский и в городе сядет. Так город-то нам не взять. Да и долго численность нашего войска тайной не будет, поддакнул ему Полозов. Все равно Шуйский узнает, а нам долго и не нужно. Нам лишь бы один день у стен города простоять. Я хитро улыбнулся и, понизив голос, доверительно сообщил. Князь Баритинский мою руку держит. Помните, как я с ним в прошлый раз, когда мы к Ярославлю ходили, Долго с ним наедине беседовал. Я дождался кивка моих соратников и продолжил. Договор мы с ним в тот раз заключили. Как я войско соберу и к Ярославлю подойду, так он ночью ворота откроет, в город впустит и со своими людишками на мою сторону перейдет. Так-то, никакого такого договора на самом деле, конечно, не было. Вот только пусть теперь Баритинский Шуйскому обратное доказывает. Зная подозрительность Митьки, тот наверняка не поверит. И, если учесть, что неведомый мне предатель, заодно о слабости моего войска сообщит, то князенька скорее всего не только решится из города выйти, но и Ярославский гарнизон с собой не возьмет. И главное, сам Баритинский, видя такое недоверие и понимая, что милости от Шуйских ему все равно уже не ждать, может и впрямь на мою сторону перейти и решиться. Ну, а мне главное к будущей битве подготовиться. Копейщиков со стрелками за засеками укрыть да ложным отступлением конницы под огонь пищали и пушек неприятеля завлечь. Если все получится, то шансы на победу есть, а проиграю, тогда и буду думать, что дальше делать. Завтра продолжим поход. Поднялся я с табурета, давая понять, что совет закончен. Леонтий, Гришка, Бориска, остановил я сотников. Завтра со своими сотнями скачите к Ярославлю. У стен города помелькайте да обозы с продовольствием перехватывайте. Как прикажешь, государь, дружно поклонились они мне. Ну, вот и все. Теперь информация до Шуйского точно дойдет. Если предатель по какой-нибудь причине не подсуетится, то кто-нибудь из этой троицы обязательно сообщит. А, значит, битве быть. Государь, Шуйский из Ярославля уходит. Чего? Я придержал коня, отказываясь верить услышанному. Куда уходит, Ефимка? Ты что, ошалел или он войско оставил, а сам сбежать решил? Нет, государь, десятник аж бородой затряс, отвергая мое предположение. К Якиму Остаповичу воинских людишек много перебежало. Сказывают, что князь Шуйский крепко с воеводой Баритинским разругался. Чуть до сечи в городе не дошло. И теперь большой воевода вместе с войском в Ростов уходит. Дела, а? Изумленно протянул держащийся рядом со мной Полозов. До Ярославля оставалось пройти чуть больше 3 верст, и я благоразумно отозвал дворянскую конницу обратно к войску, оставив контроль за окрестностями города за подопригорой. Это что же, выходит, мы в Ярославль без боя войдем? Отчего же без боя? Возразил своему недругу Борис Бутаков. Ярославский гарнизон в городе остался. Оно, может и так, добавил в голос издевки костромской дворянин, да только князь Баритинский руку Федора Борисовича держит. Забыл, что дачего нам государь сказывал. Вот потому вора Шуйского из города и выгнали. Государя ждут. Так, может, догоним, покуда далеко не сбежал, пёсий сын, предложил мне Порохня. Побьем супостатов, а Шуйского на кол перед городскими воротами посадим, чтобы другим воровать неповадно было. Я крепко задумался, осмысливая новые вводные. Да, не ожидал я подобного эффекта от той дезы, что я соглядатаю Шуйского на царском совете скормил. В лучшем случае надеялся в Шуйском недоверие к ярославскому воеводе зародить да рассчитывал на выход с войском в чистое поле большого воеводу подтолкнуть, а он отступить решил. Об этаком подарке я и мечтать не смел. Бескровное взятие Ярославля вкупе с позорным бегством из него царского брата прогремит на Руси сильнее любой даже самой убедительной победы, отдавая в мои руки север страны. Остановится князь Дмитрий в Ростове или дальше в Москву уйдет, теперь уже не имеет значения. В любом случае, мне он теперь не соперник. Мое войско будет расти с каждым днем, а его наоборот разбегаться. А подкрепление из Москвы ожидать не приходится. Там сражение с болотниковцами в самом разгаре. Каждый воин на счету. И вот зачем мне тогда это преследование нужно? Для чего? Чтобы одержать победу над переставшим быть опасным противником, перебить несколько тысяч русских воинов, что скорее всего в будущем будут переброшены для борьбы со вторым самозванцем и польскими интервентами, заставить Василия Шуйского в ущерб борьбе с Болотниковым все же перекинуть часть сил на север, и при этом еще и возможность поражения сбрасывать не нужно. Все же численностью у нас противник по-прежнему превосходит и, будучи загнан в угол, может неприятно огрызнуться. Не нужно забывать, что мы разгромили лишь часть дворянской конницы, а 1500 бьющих из засады московских стрельцов могут оказаться очень неприятным сюрпризом. Неоправданный риск. Одной конницей мы с ними не справимся, а пехоте вражеское войско просто не догнать. Да и Шуйского, даже если мы победим, захватить вряд ли получится. Уж что-что, а удирать Васькин братец хорошо умеет. Сколько бы битв ни проиграл, ни разу не догнали. Про то, что некоторые из этих битв еще не состоялись, я уточнять не стал. «Вот что, Ефимка, вспомнил я о десятнике, скачи обратно к Подопригоре, пусть кого-нибудь к воротам пошлет, о том, что я уже к городу подхожу, там, наверняка, знают, вот и пусть Баритинскому передадут, чтобы к встрече своего царя готовился, в Ярославль нужно въезжать со всей пышностью». Под радостные крики обретших своего царя подданных, пушечную пальбу и благословение местных церковных иерархов, чтобы по всей Руси слухи об этом пошли, и с фролом связаться нужно, хватит ему на своей заимке без дела сидеть, пусть слух по Москве распускает, что князь Шуйский от того без боя из Ярославля сбежал, что не посмел супротив законного царя идти, быстрого эффекта эти слухи не дадут, но почву для моего возвращения подготовит, дальше продвигались не спеша, давая время горожанам подготовиться к встрече, я надел дорогущую, специально ради такого случая привезенную из Костромы шубу, натянул на голову, обитую соболиным мехом шапку, нужно будет грязному весточку послать, пришло время шапки Мономаха в этот мир вернуться, все же, если к слухам о появлении Федора Годунова в Костроме многие довольно скептически отнеслись, то после взятия Ярославля, я становлюсь довольно весомой фигурой в борьбе за московский трон, нужно соответствовать, и шапка Мономаха будет в этом весомым подспорьем, приведет под мои знамена новых сторонников, а там посмотрим, чья возьмет, большая война только начинается, эпилог, я же приказал не спешить с появлением самозванца, в голосе короля проскользнули нотки откровенного недовольства, сейчас, накануне открытого столкновения с мятежниками, я не могу себе позволить воевать еще и с Шуйским. Мне хотя бы до осени нужен мир с московитами, пока я не раздавлю этого Зебжидовского, лидер восстания польской шляхты против усиления власти польского короля Сигизмунда III. Воевать с Шуйским нам не потребуется, усмехнулся в усы Лев Сапега. С этим вполне успешно справляется этот самозванный воевода, Болотников. Пришли вести, что царские полки наголову разгромлены в битве при Пчельне. Командовавший ими князь Татев убит. Болотников снял осаду с Калуги, соединился в Туле с войском еще одного самозванца, царевича Петра, и готовится к новому походу на Москву. Шуйскому сейчас не до нас, ваше величество, и все же, открытая поддержка нового царька действительно нежелательна. Московия – это трясина, в которой можно увязнуть на годы. Сигизмунд не ответил, задумчиво всматриваясь в засыпающий город. Варшава медленно погружалась в ночной мрак, даже не пытаясь разогнать его жалкими отблесками света, проскальзывающими сквозь окна ближайших ко дворцу особняков. Именно потому, что Болотников побеждает, мы и должны встать за спиной нового самозванца, возразил канцлеру отец Барч. День, несмотря на конец мая, был холодным, промозглым и старый духовник короля присел на низенький табурет, стоящий у камина, поближе к огню, иначе над ним получит влияние этот ростовский схизматик. Он для этого и мнишек в стародуб притащил. Ты так и не выяснил, святой отец, кто она? Оглянулся Сигизмунд на иезуита. Какая-то дворовая девка, фыркнул тот в ответ. Она даже польского языка не знает, но московиты легковерны как дети. Говорят, что эти бородачи плакали, когда она, признав самозванца, ему в объятия кинулась. Варварская страна, погрязшая в своем невежестве. Скривил губы канцлер, машинально поправляя рукой белое, кружевное жабо на своем жупане. «И мы должны вернуть московитов в лоно истинной веры», — сурово заявил отец Барч. «Если для этого нужно воскресить так любимого ими Дмитрия, мы это сделаем. Святая Церковь рассчитывает на вашу помощь в этом деле, ваше величество». И вновь Сигизмунд не стал торопиться с ответом. Отвернувшись от окна, король, не спеша, подошел к широкому дубовому креслу, чуть отодвинутому от заваленного документами стола, сел, переводя взгляд с канцлера на своего духовника. Встревать в дрязги московитов королю не хотелось, и без того хлопот хватало. В Истляндии, несмотря на хрупкое перемирие со Швецией, происходили постоянные стычки, набирал силу ракож Зебжидовского, катастрофически не хватало денег. И это при том, что поддержка первого самозванца не принесла ничего, кроме щедрых обещаний, о которых Дмитрий, достигнув власти, тут же забыл. А ты уверен, святой отец, что новый самозванец будет способствовать установлению истинной веры в Москве? Решил озвучить свою последнюю мысль Сигизмунд. Предыдущий претендент был щедр на обещания, но стоило ему сесть на московский трон, тут же забыл о них. И этот ростовский кардинал, что стоит за ним, не захватит ли он власть для себя? Я слышал, что он из знатного рода и имеет много сторонников. Он не кардинал, он митрополит, машинально поправил короля отец Барч. Какая разница? Отмахнулся от иезуита Сигизмунд. Московиты коварны и непредсказуемы. Они не чтут договоры и забывают об обещанном. А этот схизматик давно рвется к власти. Первого самозванца он начал готовить с малых лет, сразу после того, как Борис Годунов повенчался на царство, подтвердил слова короля Сапега. Поэтому Дмитрий искренне считал себя спасшимся царевичем. И, если бы не жестокая расправа Годунова над их родом, на царском троне сейчас бы восседал Романов, а не Шуйский. Еще раз воскресив царевича, Филарет решил исправить эту несправедливость. «Монах не может надеть корону», — пафосно провозгласил отец Барч. «У него есть сын», — пожал плечами в ответ канцлер. И иезуит недовольно поджал губы, подбирая убедительные аргументы. Приказ из Ватикана был категоричен – всеми силами поддержать нового самозванца. Но взоры короля и канцлера были по-прежнему обращены на север. Один все еще не утратил надежду вернуть себе шведскую корону, другой мечтал присоединить к Литве Истляндию. А тут еще это шляхтичи так не кстати взбунтовались. К тому же нужно не забывать о другом претенденте на московитский трон, решил добить священника Сапега. Федор Годунов, после захвата Ярославля, с каждым днем становится все сильнее, забирая под себя окрестные города, и у него руки войной с Болотниковым не связаны. Еще один наживший покойник, отец Барт скривился, не скрывая своего отвращения. Похоже, у этих еретиков входит в обычай воскрешать своих царей. Это настоящий Годунов, хмыкнул из-за стола Сигизмунд, с интересом наблюдая за перепалкой иезуита с канцлером. Царь Федор, как мне доносит, сумел как-то выжить. Все равно его место в могиле, вынес вердикт иезуит. Это лето Годунов не переживет. Я ручаюсь в этом, ваше величество. Ну, а вы, со своей стороны все же должны помочь новому претенденту на московский трон. Не открыто, ваше величество, поспешил успокоить короля отец Барч. Просто разрешите царьку набирать в Польше охотников в свое войско. Кто знает, может к нему примкнут и многие из мятежников. Хватит им бунтовать против своего короля, в Москве от них будет больше пользы. И еще, решил выложить свой главный козырь монах, о том же тебя, сын мой, смиренно просит святой престол, все трое при упоминании наместника господа синхронно перекрестились, там денно и ночно молятся о неспослании успеха и благословляют на борьбу с еретиками. Хорошо, последний довод духовника окончательно убедил Сигизмунда. Просьба Папы Римского была равносильна приказу, и раз уж с него не требуют ни прямого участия, ни денег, то почему бы и не помочь одному из авантюристов, претендующему на трон? Глядишь, и самому удастся урвать кусок в раздираемой междоусобицей стране. Пусть этот новый царек собирает людей, и требуйте с него за нашу помощь как можно больше, развернулся он к Сапеге. Может, тогда, мы хоть что-то получим. Будет исполнено, ваше величество. Обозначив легкий поклон королю, канцлер вышел из кабинета.